«Эй, я видела, что делают с гомункулами», — надулась Илья Эсфиль. «Пусть ты и ушастый супермен, но нельзя запросто перестать подспудно ждать чего-то знакомого». «Да», — потер переносицу. «Ладно, пошли уже на кухню, пока один святой не решил штурмовать логово злого дракона Вивисектора с целью спасения невинной девы. Одежда у стола, простынку можешь забрать себе на память. Братик Шира, кончено, иногда глупенький и наивный, но рассудительный», — с важным видом возразила девочка, защищая свое, собственное. И, дождавшись, пока я отвернусь, слезла со стола, начав облачаться в привычные вещи. К тому же там есть тасака, две тасаки, ни одна из которых его бы не пустила, по той или иной причине и используя различные методы, но результат был бы неизменен. «Мне кажется, или я слышу ревнивые нотки в твоем голосе», — я ухмыльнулся. «С чего бы это мне ревновать моего братика ко всяким тамках и им и блондинкам иностранкам с третьим размером?» Полным ревности и подозрений голосом осведомилась Илья, пытаясь, однако, придать тому очень, ну просто очень важную и независимую интонацию. «Действительно, оценил я усилия, Гейрер. Ладно, ладно, не рычи, пошли лучше кушать. К тому же, потом мне с тобой, Ирин, нужно будет поговорить. А Тасака-то тут при чем? Она не на Шира косится, вообще-то, сдала свою, ну, наверное, все же, уже подругу маленькая добрая девочка. Это не касается моего бедного ученика, но об этом уже после обеда. А сейчас пошли кушать. Ты теперь активно растущий организм, тебе надо хорошо питаться». «Растущий», — недоверчиво свела бровки Илья. «Да, я полностью тебя исцелил, теперь ты будешь расти, как положено, возможно даже немного быстрее, пока физически не достигнешь своего реального возраста, ну или того возраста, на который хочешь выглядеть. Все же ты довольно сильная чародейка, а магия всегда подстраивает внешность под вкусы и самоощущение мага. Но об этом мы еще успеем поговорить. Мне тебя еще учить правильно управлять гибридной энергосистемой». «Ладно», — слегка гнусавя в попытке изобразить мрачную подозрительность, протянула девочка. «Тогда, дай хотя бы уши подергать». Совершила внезапный кульбит женская, да еще и детская логика. «С чего это? Ты со мной делал всякие срамные вещи, пока я была без сознания». Гордо сложила ручки на груди эта мелкая паразитка. «Меня стресса, и я хочу компенсации. А чтобы тебя по попе отшлепали не хочешь, я, знаешь ли, еще с твоей манеры ходить по гостям имею что приложить в этом вопросе». «В смысле, сказать? Нет, в смысле приложить веской во всю шею ладони». «Хм», — независимо фыркнула эта белокурая язва, вздернув носик. «Так бы и сказал, что тебе Рин запретила. И я знаю, что ты на меня не злишься и не станешь меня бить. Вот», — торжествующе закончила она, — «ты плохо меня знаешь». С нехорошей усмешкой посулил я девочке. «Предлагаю сделку», — подняла указательный пальчик мгновенно притворившаяся сущим ангелочком Илья. «Помогу переодеть Мордрит во что-нибудь еще более милое, чем Сибир, а ты даешь подергать себя за уши». «Хм, идея была, я представил процесс уговоров мутян переодеться во что-то милое и...» «Кхм, ты за свою жизнь не боишься?» — очень мягко уточняю у этой оторвы. «Я знаю, как найти к ней подход», — глазом не моргнула фон Эйнсберн. «И как же? Я попрошу помощи у Сейбер, а ты коварна. А то, а как насчет записи трека под мотив «Братик Хентай»?» «Закидываю пробный шар». «Ни за что», — без малейшей паузы решительно мотнула головой мелкая. «Тогда, я подумаю о твоем предложении как-нибудь потом», — не давая девочке времени, подхватываю ее на руки и направляюсь к выходу из подвала. «Сейчас, кушать». Наше возвращение было встречено ободряющим кивком идеальной кудры, оценивающим взглядом Рин и облегченным вздохом Шира, что постарался его скрыть. Остальные особой реакции не проявили, то ли реально было все равно, то ли уже привыкли к творящейся в этом доме дичи. Эмия старший, который версии 2,0, предпочел сохранять нематериальность, потому его реакции я увидеть не мог, но что-то мне подсказывало, что внутри у опытного паладина был настоящий шторм. Но тут мои мысли прервал требовательный квак из живота девочки. «Как там с ужином?» Опуская опытную девочку-волшебницу на пол, поинтересовался я. «Только вас и ждали», — чуть сварливо ответила Тасака. «Прошу к столу», — включился Эмия 3,0, водружая на означенный стол какой-то гибрид между кастрюлей и миской. Из означенной емкости исходили очень недурственные запахи. «Выглядит многообещающе, Шира», — улыбнулась парню Лувия, причем так, что сидящая рядом Сакура тоже улыбнулась, а вот у меня в голове прямо табличка возникла, Словно у нас тут какой-нибудь блокбастер, Яндера 2, рецидив, например. Да, надеюсь, он хорошо запомнил мой курс выживания в гаремнике. Ну-с, приступим, вооружился вилкой и принялся накладывать себе, хаем, лапшу с морепродуктами. Ом-ном-ном, согласилась Илья. С Эйбером и Мутян кушали молча, но так сосредоточенно, словно уничтожить сию пищу было для них делом чести и едва ли не всей жизни. Остальные испытывали энтузиазм пусть и меньший, но челюстями работали не хуже, но вот, сыто отдуваясь, отвалилась от стола Рин, аристократично промокнула губы салфеточкой Лувия, сложила столовые принадлежности Сакура, даже Мордрит слегка осоловела отдувалась, но, Сейбер продолжала кушать, как всегда до невозможности сосредоточена, чем выдавала столько мелоты в окружающее пространство, что я вынужден был прилагать чудовищные усилия, дабы не расплыться счастливой лужицей. Рядом почти в таком же состоянии пребывала до этого особо не привлекающая к себе внимание Медея. Мастер и слуга были на диво синхронны. «Добавки, пожалуйста», — протянула тарелку Шира Артурия. «И мне, братик», — повторила ее жест Илья Исфиль. Глядя на уплетающую за обе щеки милую маленькую девочку, сейчас, наверное, как никогда похожую именно на ребенка, дико проголодавшегося во время дневных игр, колхидская принцесса поглубже зарылась в свой балахон. Я сочувственно погладил ее по голове и чуть приобнял. Илья, тем временем, сосредоточенно запихивала в себя еду, едва ли не порыкивая и получая одобрительные взгляды от Мордриты, столь же негодующие от боевых горничных, которых за общий стол посадить не получилось. Сейбер, как всегда, была совершенна и восхитительна, но еда вокруг нее исчезала едва ли не быстрее. Сефирот, а это нормально? Забеспокоилась Рин. Сейбер, ладно, одна дух, но куда столько влезает в Илью? Ее организм сейчас полностью очищен от искусственных ограничителей развития и будет стремительно нагонять отставание. С энергией проблем нет, но для роста требуется строительный материал, так что сейчас Илья изображает котенка. Какого котенка? Не поняла Лувия, что, пусть и не подавая виду, крайне внимательно слушала все беседы. Желудок которого меньше наперстка, но сожрать тот может, едва ли не больше собственного веса. Вот и у нее сейчас так, а ей не будет плохо, склонила голову на бок Тасака-старшая. Нет, это вполне нормальный процесс. К тому же, мои клетки, на всякий случай добавленные в организм Ильи, вели постоянное наблюдение, все же операция была сложная и приглядеть за девочкой было необходимо. Тем не менее, опыт, духовная природа и большие габариты победили напор юности, переесть Артурию так никто и не смог. Зато госпожа Айнцберн, отваливаясь от стола, больше напоминала шарик на ножках и очень забавно пыхтела, пытаясь перевалиться как-то поудобнее. Ей было плохо, но так хорошо. Впрочем, подобное состояние быстро пройдет, ускоренный метаболизм топлива переработает за каких-нибудь полчасика. Ну и дежурный набор клеток точно будет гарантировать отсутствие проблем. Дав немного отдохнуть девочкам, я все-таки собрал волю в кулак и попросил Рин и Илью пройти со мной, на этот раз на чердак. Случилось что-то плохое, поинтересовалась Тасака уже на втором этаже, искоса оборачиваясь к лестнице, то ли проверяя, идет ли за нами кто-то, то ли прислушиваясь к тому, что происходит на первом этаже ее дома, где остались Сакура и улучшенный Аиш. К сожалению, да, нерадостно отвечаю в свою очередь, покосившись на Илью, который лишний стресс хоть и не мог, в теории, никак навредить после операции, но, чисто по-человечески, я бы предпочел, чтобы она его избежала в любом случае. Жаль, что понятие «правильно» не всегда согласуется с понятием «человечно», только не сейчас, а 10 лет назад. Это как-то связано с лжесвященником. Да, Рин обхватила себя руками за предплечье, мрачно отвернув лицо в сторону, как будто и в самом деле уже все поняла. Вы о нем ни словом не обмолвились, когда вернулись. Ситуация, конечно, не располагала, но, ты права, сзади остался еще один лестничный пролет, и мрачно настороженное настроение уже передалось даже сытой и благодушной Айнцберн, которая, впрочем, пока предпочитала помалкивать и только переводить свои красные глазки с меня на Тасаку и обратно. Этот человек, он ваш общий кровник. Он несет прямую ответственность за смерть твоих родителей, Рин, и твою мать, Илья, тоже убил он. Я бы не хотел пересказывать подробности, вам лучше их не знать. Нет, жестко ответила Тасака, я должна знать. Понимаю, делаю глубокий вздох. Погружаться в полученные воспоминания Кирея немногим лучше, чем нырять в выгребную яму, Пожалуй, на твоем месте, я тоже хотел бы. Что же, тогда начну с Катомини. Он душевно больной. В смысле, псих? Переспросила Илья, которую известие об убийце матери, ну, скажем так, я бы не сказал, что сильно взволновали. Девочка знала, что ее родительница так и так обречена. Впрочем, желание перерезать глотку кровнику это не умаляло, хотя бы просто потому, что так надо и так принято в среде магов. В некотором роде, качаю головой, сама структура его души дефектна. Он кто-то вроде прирожденного садиста, пусть это слово и не охватывает весь спектр отклонений. Хорошо, изобразила Пай девочку Айнцберн, но в чем заключается этот дефект души? Сейчас однозначно сказать я не могу, но создается впечатление, что ему перемкнуло эмоциональную оболочку и вместо получения радости от вещей, одобряемых нормальными людьми, вроде искусства, дружбы, любви или даже власти, он мог испытывать ее только наблюдая за страданиями других, точнее, нет, не скажу. Почему? Теперь пришла очередь Рин задать этот вопрос, потому что помимо всего перечисленного, он стал натуральным культистом демона, сидящего в Граале. Это не красивые слова или какая-то метафора. У него метка демона прямо в сердце. Подобный пакт не может не изменить смертного. Пусть и получил он его уже в самом конце четвертой войны, круги на воде, если изъясняться привычным вам образом, искажают восприятие и даже события прошлого, показанные сквозь такое искаженное восприятие, могут не соответствовать действительности. Но, при этом, ты уверен, что именно Кирей убил наших родителей? Это было скорее утверждение, чем вопрос. Да и голос Рин был предельно отстраненным и сосредоточенным. Да, прикрываю глаза, я не могу с уверенностью сказать, что движет этим лжесвященником сейчас, но останавливаюсь на середине лестницы и поворачиваюсь к девушке. В момент, когда кинжал Азота входил в сердце твоего отца, рука, сжимающая рукоять кинжала, принадлежала Катомине, а влияние демона, если оно и было через дефект души, было минимальным. То же самое касается и того факта, что именно Кирей подстроил встречу твоей матери и Матакари, фактически, над еще не остывшим телом Такеоми, чтобы спровоцировать дальнейшую трагедию. Понятно, опустила глаза Рин. Воспоминание о инвалидности матери, ее беспомощности и медленном угасании после повреждения мозга, случившегося именно в тот момент, слишком ярко отразились на лице моей девочки-волшебницы, так что мне не оставалось ничего другого, кроме как шагнуть ближе и молча заключить ее в объятия. Так мы простояли около минуты, пока Илья не изобразила тактичный кашель, напоминая о своем существовании. К чести мелкой, от многозначительных пантомим и ужимок она воздержалась, так что на лестничном пролете как-то в один момент создалась атмосфера, будто ничего не происходило. Только Рин машинально поправила рукава кофточки, после чего невозмутимо обронила: «Пойдем», возражать никто не стал. Священник ждал нас на чердаке, связанный и обездвиженный, но уже пребывающий в сознании. Упакован он был хорошо, ни на магические кандалы, ни на чары от Медеи я не скупился, так что все, что он мог, это бессильно моргать глазами. Тасака не стала его ни о чем спрашивать или обвинять, а просто встала напротив него, сложила руки на груди и принялась разглядывать, как какой-то бездушный предмет мебели. Рядом также встала Илья Исфиль, хотя как раз ее взгляд выражал больше любопытства, что же это за лжесвященник такой, о котором она столько слышала. Что ты хочешь с ним сделать? Наконец нарушила молчание Рин, разворачиваясь ко мне. Это решать тебе, Ильи. Я бы предложил пару методов казни, но не хочу на вас давить своими идеями. Ясно. Девушка повернулась к белокурой волшебнице с красной радужкой. Что скажешь? Кровь за кровь, легко пожала плечиками фон Айнцберн. Я всегда знала, что мама не вернется с войны Грааля. В детстве, значение этого я еще не понимала, а потом пережила. Не хочу воскрешать те чувства и воспоминания, но прощать тоже не буду. Мне в этом проще, не отрываясь, глядя в глаза Катомине, добавила девочка, я его не знала. Думаю, ты чувствуешь все это гораздо сильнее, ведь он был твоим учителем. Да. Прикрыла глаза Тасака, и из-за него, Сакура, пусть это неправильно, но я не могу просто взять и убить его, это слишком легко. Девушка глубоко вздохнула, Сефирот, как твой мастер, нет, как твоя ученица, я прошу, поглоти его душу, я знаю, тебе это вроде бы нужно. Сжав себя пальцами за предплечье, уже почти беззвучно закончила она. Ты уверена? Да, смерть, это слишком просто для него, Но его злодеяние все же меньше, чем то, что творил Матазыкины. Бездна, нет, вряд ли я решусь на это когда-либо еще. Илья, поворачиваюсь к девочке. Я согласна, последовал ответ после быстрого взгляда на Рин. Было видно, что белокурой колдунье нет особого дела до Кирея, и его смерти ей бы вполне хватило. Но раз этот Асака хочет чего-то большего, то пускай. Хорошо, подхожу к священнику. Пусть мои травмы все еще не зажили до конца и поглощать души простых смертных мне еще опасно, то вот такой испорченный демонами образец, тут все гораздо проще. Если Дилиару можно было принять за куриный бульон, то тут уже рисовая каша с мелко протертым мясом. Самое то, достаточно было коснуться связанного человека и дать свободу своей сущности и таланту Руш. Священник осыпался серым прахом спустя 2 секунды, а я ощутил себя сытым. «Что дальше?» – спросила Рин. «Дальше, надо бы глянуть, кто там с кем дрался, пока я возился с экспериментами в подвале, а потом вы идете спать, а завтра мы уже материализуем Грааля и будем заканчивать. Ты, я бы хотела...» – Тасака отвела глаза, а ее щеки предательски порозовели. «Посидишь со мной и этой ночью?» «Само собой», – я кивнул, краем глаза наблюдая за Ильей. Девочка явно имела, что сказать, но мудро предпочла помалкивать. К тому же, судя по хитрой моське, кое-кто точно попробует сейчас рухнуть в объятия братика утешения для спокойствия ради. В общем, примерно так и получилось. Илья не обнаружила в себе желания что-то там смотреть про чужие битвы, ибо меня это все равно уже не касается, и была отправлена к Шира. Как выяснилось чуть позже, той пришлось немного пободаться за место рядом с братиком с Сакурой, но прошли эти прения довольно мягко и без попыток активного противодействия со стороны сестры Рин. Мы же нашли Медею и, прихватив с собой Сейбер, направились в комнату, переоборудованную в центр наблюдения. Следом почти сразу увязались Мордрит и Медуза, но это уже частности. Что можно сказать про итог работы Синеглазый Кастер? Каркас чар, обеспечивающих следящую сеть над городом, был довольно интересен и по-своему оригинален. Принцесса Колхида использовала связку из стихийных псевдофамильеров, которых, в некотором приближении, можно было бы назвать големами воздуха, и массивов довольно простых, но надежных чар дальнего зрения, зрения сквозь предметы и усиленного слуха, плюс все это было увязано на что-то вроде радара магических аномалий. При этом сшиты и увязаны между собой части общей итоговой конструкции были весьма изящно и гармонично. Центром же всей системы выступал классический хрустальный шар из тех, которые принято пихать в реквизит любой сказочной гадалки. И вот столпились мы все вокруг шара, после чего дружно посмотрели бой. Бой двух очень разных вампиров против светловолосого надменного паренька, что на вид еще и 17 лет не разменял. Первый явно главный вампир был высоким кудрявым парнем из поколения гламурных злодеев с пальто на голый торс. Не мне, конечно, говорить что-то о длинных волосах у мужчины и смазливых физиономиях, но было в нем что-то такое, что сразу говорило: «Я – нарцисс, нарцисс, нарцисс, смотри все на мои темные кудряшки, очерченные кубики на животе, аристократическую бледность и завидуйте». Причем, я бы не сказал, что это впечатление сильно исчезало во время боя, когда он скалился и ругался, скорее оно просто становилось подчеркнуто карикатурным, теряя даже зачатки симпатичности. Второй же, оказавшийся слугой, был полной противоположностью первого и, к слову о карикатурах, его будто слепили из всех возможных мультяшных штампов про вампиров. Тут вам и огромные длинные уши, косящие под эльфийские, но больше походящие на уши летучей мыши, и гипертрофированные клыки, как верхние, так и нижние, что не позволили бы носителю закрыть рот ну никак, и огромные, сияющие красным светом буркала, ибо глазами, даже на выкате, это было не назвать, и черные когти длинной в добрую половину пальца, и рваная хламида чего-то вроде средневекового камзола в роли одежды, и наконец в нем самом было добрых 3 метра роста и столько же размаха рук. В общем, кем бы ни был сей персонаж, перекорежило его местными концепциями и людскими фантазиями, как не дай боже. К тому же, особого стремления к победе я в нем не заметил, пару раз мне даже показалось, что он сам норовил подставиться, что, согласитесь, довольно странно. Ну и последний участник потасовки, Гильгамеш. Та легкость, с которой он буквально порвал противника, была довольно неприятным фактом, а уж продемонстрированные способности. В своей жизни я, скажем так, успел столкнуться с магами перевооружения и неплохо изучить их стиль, сложно этого не сделать, когда твоя женщина, одна из лучших волшебниц, практикующих эту школу. И судя по тому, что я видел, древний блондин вполне соответствовал богоравному магу этой школы. Не скажу, что его способности были именно ей, тут уж скорее, учитывая местные реалии, с вероятностью процентов в 90, они были чем-то иным. Но, даже если так, общий принцип применения был очень схож, вплоть до того, что, помимо сильных сторон, вроде огромного арсенала, возможности кидаться мечами, топорами и широкого спектра способностей самих артефактов, он очевидно страдал и минусами данной школы. Вернее сказать, самому Гильгамешу были присущи минусы, свойственные магам этой школы. Во всяком случае, так казалось при наблюдении. Что я имею в виду? Владение оружием. Нельзя сказать, что он махал мечом, словно дубиной, но и мастером с большой буквы его назвать я не мог. Хороший продвинутый уровень и прекрасные физические параметры, но отточенного мастерства и, как бы сказать, понимания орудия убийства, что находится у него в руках, вот этого и не было. При таком арсенале оно ему, конечно, не сильно и нужно, но, тем не менее, если дело дойдет до открытого противостояния, я уже примерно представлял, что нужно делать. Хотя, конечно, строить модель боя по одной записи было не самым лучшим решением, как и вообще доводить до открытого конфликта, но, чем богаты. Итак, прекрасные леди, ваше мнение, предложил я высказываться, когда бой в глубинах шара завершился. Он выглядит моложе, чем в четвертой войне, но это и правда Гильгамеш, первый нарушила тишину Сейбер. Еще, мне показалось, но он ведет себя иначе, не очень уверенно дополнила она. Он неплох, задумчиво признала Мордрит, упирая правую руку в бок. Но тут ее лицо исказило в предвкушающем оскале. Но я его сделаю. Левый кулак девочки врезался в правую ладонь, порождая небольшой воздушный удар. Интересно, каково это порвать короля героев? Я смотрю, энтузиазма тебе не занимать, невольно улыбаюсь, глядя на эту заразительную ухмылку. Только не думай вмешиваться, мастер. Сразу же поспешили упредить меня. Я пришла на эту войну не для того, чтобы быть неудачницей, которая одна ни с кем не подралась. Арчер тоже еще ни с кем не дрался, обронила Рин, продолжая гипнотизировать взглядом хрустальный шар. И, по-моему, ты уже несколько раз пыталась подраться с Сефиротом. Не считается, ультимативно заявила Мутян, независимо отворачиваясь от Тасаки. А вам не показалось странным, что этот новый мастер оказался вампиром? Озабоченно спросила Медея, сверкая широко открытыми глазами из-под капюшона. Я могу понять, как вампиром может быть слуга, но разве ритуал Войны Грааля позволяет мертвым апостолам становиться участниками? Я о таком не слышала, признала Рин, обеспокоенно закусив ноготок большого пальца, но тебе лучше знать, ты же кастер. Но я не знаю, потерянно опустила плечи эльфийка с голубыми волосами. Это, я имею в виду, что такого быть не должно. Он мог украсть командные заклинания у другого мастера, впервые за вечер заговорила Медуза, обращая на себя всеобщее внимание. Или Грааль сам мог попытаться таким образом подстегнуть войну, узнав, что остальные слуги перестали сражаться. Да, такое возможно, заметно оживилась Медея, кивая на слова соотечественницы, если говорить о едином культурном пространстве древней Эллады. Я не знаю подробностей, но у Грааля есть какие-то механизмы борьбы с нечестной игрой участников. Он мог посчитать, что, дав командные заклинания мертвому апостолу, уравняет шансы. Я не понимаю, нахмурилась Сейбер, если в сущности Грааля сидит демон и он же, в какой-то мере, управляет поступками Гильгамеша, зачем ему создавать противника для обычных мастеров и тут же его устранять? Скорее всего, заговорила моя девочка-волшебница, продолжая держать большой палец у губ, демон не может управлять всеми действиями Грааля. Ход проведения ритуала очень жестко лимитирован, вносить в него серьезные изменения не могут даже семьи-создатели. Наверняка и с Гильгамешем не все так просто. Помните, когда мы ждали Сефирота с Ильей, Арчер рассказывал, что Гильгамеш обладает фантастической силой воли, с которой на троне героев мало кто может поспорить. А еще он носит титул убийца чудовища и ненавидит монстров, к которым, безусловно, относятся и вампиры. Думаю, даже демону сложно было с этим что-то сделать. А еще это госпожа Арквит. Рин поджала губы. Есть идеи, кто это может быть такая? Хаймэм, протянул я, тут сложно сказать наверняка. К тому же, я не силен в вашей вампирической системе взаимоотношений. Если же ссылаться на привычную мне, то это Арквит может быть сиром, то есть тем, кто обратил данного упыря в его нынешнюю форму. «И чё это значит?» — приподняла бровь Кумутян. «Ну, если у вас так же, как и у нас, то сир, что, как правило, сильнее своего птенца очень негативно относится к попыткам этого птенца прикончить, хотя...» Припомнил я Марвела и отношения чистокровных к обращенным, что там бытовали до того, как пришел лесник и всех разогнал с тем же успехом, ему может быть глубоко параллельно. Более того, я не исключаю вероятности банального обмана этим кровососом своего противника в надежде натравить его на кого-то совершенно непричастного, или желание птенца таким образом прикончить сира. Все-таки Гильгамеш очень неплохо его отделал и отпустил, только поддавшись приступу лени. «Лени?» — не поняла Рин. «Этот второй вампир. Я поморщился, то ли суицидник, то ли ему напрочь отшибло мозги при призыве, впихнув в берсеркера, но с учетом показанного Гильгамешем уровня артефактов и мастерства, он мог его спокойно зарезать на 5-й секунде боя, просто став немного серьезнее. И что это дает нам?» — вновь спросила Тасака. «Ничего. Если я прав и демон, сидящий в Граале, действительно как-то влияет на правителя Урука, то тот не будет нам мешать, так или иначе объяснив себе свой порыв. Ведь демон хочет воплотиться, а для этого ему нужно завершить войну, воплотив Грааль. Если же нет, то с ним вполне можно будет хотя бы начать диалог, а там посмотрим. А если это не подействует?» — спросила Сейбер. «Тогда у нас есть ты, Мутян, Медуза, Медея, Шира 2,0, что опять где-то шляется, вместо того, чтобы присутствовать на военном совете, ну и я сам. Пусть впятером на одного обычно выходит на всяких темных властелинов, но если что, то мы просто друзья девы-рыцаря, что помогают ей в бою, ибо дружба – это магия, и особая фишка светлой стороны». «Какая еще фишка?» – нахмурилась Мордрит. «Фишка правильного образа. Объясню на примере. Когда группа темных личностей подло убивает толпой одного паладина, то это плохо, подло и фу такими быть. А вот когда доблестный отряд добра и света впятером на одного повергает проклятое чудовище, то все в порядке и по правилам». «Сефирот», — вздохнула Сейбер, окинув меня ледяным взглядом, — «я понимаю, что ты хочешь сказать, но если ты не веришь в честь и не видишь разницы между дуэлью и боем с монстром, это не значит, что ее нет. Своим небрежением ты просто оскорбляешь присутствующих здесь рыцарей». «Ты ошибаешься, я верю в честь и очень уважаю тех, у кого она есть, но в данном случае речь идет о вопросе двойных стандартов, что, к прискорбию, встречаются много чаще, чем хотелось бы. Я, например, получил прозвище «демон» много раньше, чем стал им на практике, а все потому, что не изображал из себя святого и, тем самым, позволил желающим превратить меня в страшилку. В итоге, мне удалось поставить придуманные про меня ужастики себе на пользу и неплохо их использовать, но я, вообще-то, исключение, да и со страной проживания мне тогда повезло, полностью избавив от нападок религиозных фанатиков, за полным отсутствием таковых, и позволяя опираться на адекватные законы. Но куда чаще происходит так, что настоящие монстры и чудовища как раз сбиваются в стаи и, прикрываясь красивыми лозунгами, толпой бьют тех, кто не настолько искушен в лицемерии. Оскорблять же тебя или выражать пренебрежение твоим идеалам, я даже не думал. Но мы ушли от темы, так что предлагаю вернуться, заметив, что взгляд мечницы изменился, поспешил я увести русло разговора в практическое русло. Нам нет резона первыми нападать на короля героев, но и сидеть и ждать его атаки, в случае чего, тоже не резон. Потому, за неимением желания упредить угрозу и устранить ее в зародыше, Артурия сурово кивнула на мои слова, мы по максимуму укрепляем оборону, а попутно подготавливаем почву для проявления Грааля, а мне еще нужно будет позаботиться о моих учениках. Постой, прервала меня королева рыцарей, но что делать с самим Граалем? Ведь если чаша осквернена и в ней скрыт демон, то на него стоит посмотреть повнимательнее. Судя по тем механизмам, что я успел понять, сущность не сможет выплеснуться, пока не будет загадано желание. К тому же, я обещал отдать тебе Грааля и от своих слов не отказываюсь. Я... Спасибо, идеальная кудра чуть прикрыла и отвела взгляд, а на ее щеках проступил небольшой румянец, сигнализирующий о крайней степени смущения. Организм сразу же принялся растекаться лужицей умиления. «Эй, мастер, ты там что-то говорил об учениках, вот и иди их там учить, или что ты там хотел сделать?» Воинственная и ревнующая Мутян на фоне своей матушки вызывала еще большее умиление. Но вообще, она была права, хотя, я не мог не отметить, что и она, и Медея, и сама Рин скорее были настроены потрещать на кухне, чем идти на боковую, но раз уж мне предоставили такой удачный повод, да, точно, значит так, постановляю, всем, кому меньше 1000, в кровать, шагом марш. А как же уроки, возмутилась Тасака, вы и так пережили в последнее время слишком много событий, дайте сознанию отдохнуть, а пара задач по математике от вас никуда не убежит, и на правах самодура, тирана и деспота, я таки отправил своего мастера на боковую, путем телепортации нас обоих прямо в ее спальню. Уверен, никто этого не ожидал, но это было лучшим решением. Женщины, такие существа, которые могут, даже уже твердо решив куда-то идти или кого-то куда-то отправлять, еще добрых пару часов убить на обсуждение и уточнение деталей о самых непредсказуемых вещах. А тут у нас еще и столько новостей разом, столько планов, столько событий, какой уж тут сон. И нет, я не считаю никого тут глупыми или неадекватными, но про их настроение я уже говорил, а Рин все-таки нужен полноценный отдых для сброса хотя бы нервного напряжения от всего происходящего. Девушка молча смерила обстановку взглядом, покосилась на меня и направилась к примыкающей ванной комнате чистить зубы. Поскольку я обещал посидеть с ней, то никуда уходить не спешил, терпеливо ожидая девочку. Ожидать пришлось недолго и вскоре Рин вернулась, невозмутимо принявшись разоблачаться, намереваясь переодеться ко сну, я столь же невозмутимо отвернулся, в награду получив довольно сложно составный набор эмоций. Было забавно ощущать, что примерно такой же коктейль пришел по связи с Мордрит после того, как по связи с Медеей скользнула капелька игривого мелкопакостного азарта. Похоже, кто-то кого-то троллил, возможно, с применением намеков ниже пояса. Правда, к драке, вроде бы, дело не шло. Эх, вырвал меня из раздумий тяжелый вздох Тасаки, что смотрела на меня странным взглядом, и при этом пребывала в одной лишь пижамке. Впрочем, та была совсем непрозрачная и зрелище не продлилось долго, еще секунда и юная волшебница забралась под одеяло и накрылась им, оставив лишь глаза воинственно сверкать из-под своего укрытия. «Тебя ведь что-то гнетет, не так ли?» Поняв, что так молчать мы можем до утра, решил я все-таки начать разговор. Я чувствовал беспокойство и дискомфорт Рин, но лезть дальше не хотел. Да, чуть сдвинув покрывало вниз, призналась она, и вновь затихла. И что же это? Это, сложно объяснить вот так вот, чуть надулась чародейка, я, боюсь, нет, неверное слово, беспокоюсь. Будущего, да, нет, вновь тишина и, спустя еще пару минут, она все-таки решилась. Я чувствую, что меняюсь. Еще пару дней назад мысль о том, что кто-то жрет души, вызывала у меня чувство гнева и отвращения. И вот, не прошло и недели, как я сама отправляю одного ублюдка в бездну, а другого, скармливаю демону. И, ничего, ни сожалений, ни страха, лишь доля отвращения и брезгливости, но направлены они на них, а не на меня. Я, Рин замялась и продолжила куда более робким тоном. Плохой человек, да, нет, улыбаюсь кончиками губ, ты это ты, темная по сути, но тяготеющая к свету, пребывающая в хрупком равновесии, но недавние испытания закалили тебя, а мое дурное влияние, видимо, все-таки немного сдвинуло баланс в темную сторону. В смысле, она забавно нахмурилась, как дитя своего времени, пусть и воспитанное в более старых традициях, ты знала, нет, не так, в тебя были вложены понятия хорошо и плохо быть может, даже добро и зло, общественные правила и нормы. Все это было частью твоей сути, что в чем-то помогали тебе, но в чем-то и ограничивали. Я же открыл тебе несколько неприглядных сторон бытия, дал взглянуть в бездну, а бездне, в тебя. И твои понятия зла и плохого претерпели изменения, сдвинулись. Оттого вещи, что раньше могли вызвать твой ужас и негодование, теперь воспринимаются куда как проще и легче. Это плохо, зелено-голубые глаза грустно опустились к полу. Это не хорошо и не плохо, это просто свершившийся факт. Все во вселенной склонно к изменениям, эволюции и адаптации. Незыблемы лишь несколько констант, что упорядочивают нашу жизнь. Под эффектом увиденного и почувствованного, ты изменилась, но ты осталась собой. О, ну еще во всем виновата моя драконья харизма и демоническое обаяние. Конечно же, разбил я слишком уж тяжелую атмосферу. Вот же, надулась Рин, умеешь ты внести долю своего безумия даже в самый серьезный разговор. Согласись, мне это идет. Я ухмыльнулся. Хаем, она чуть поерзала под одеялом, зарываясь глубже. Хаем, Приподнимаю бровь. Ничего, буркнули снизу. Ты садиться уже будешь или так и собрался стоять всю ночь? Ворчливо закончила она, опять зарываясь и оставляя открытым для моего взора только багровеющее ушко. Конечно, я серьезно кивнул и придвинул стул к кровати. Но, если хочешь, могу и постоять. Дурак, пробубнили себе под нос. Тем не менее, сразу же цапнув мою ладонь, едва та оказалась в зоне доступа и все это не показывая глаз наружу. Я лишь молча ухмыльнулся, наслаждаясь тем сложным калейдоскопом из стыда, решимости, симпатии и негодования, что обрушила на меня милая японская школьница. Тем не менее, немного повозившись, Рин расслабилась и вскоре уснула. Все-таки она очень забавна, с одной стороны, серьезная и ответственная колдунья, с другой, совсем еще ребенок, сам толком не понимающий, чего она хочет. Посидев с ней еще немного, я тихонько покинул ее комнату, ночь уже вступила в свои права и дом погрузился в умиротворенную тишину. Мне же стоило поговорить с Медеей на тему воплощения Грааля. Теоретически, сделать это можно в любом месте, хоть прямо здесь и сейчас, но с этими концептуальными вещами, в общем, посоветоваться со знающим человеком не повредит. Вот только в коридоре меня уже ждали. Шира, имея 2,0, стоял в проходе, скрестив руки. Вид у него был серьезно сосредоточенный. Сефирот, кивнул Арчер, я хотел поговорить с тобой. Не ожидал, ну что же, пойдем поговорим, как насчет студии. Там уснула Лувия после напряженных переговоров с Сакурой, улыбнулся парень. О, и о чем же они вели переговоры? Делили Шира слуга многозначительно закатил глаза. Знаешь, в том, моем прошлом. Мужчина отвернулся, глядя в стену. У меня тоже все было сложно. Но Сакура, ее имя отзывается лишь горечью и сожалением, в отличие от Луви и Рин. Понимаю, мрачно кивнул я, скорее всего она не дожила и до 20. Там было все очень сложно и я совсем не уверен, что мои воспоминания правдивы даже в том, что я смог вспомнить. Впрочем, что еще ждать от человека, предавшего свои собственные идеалы? На лицо духа набежала горькая усмешка. Ты был подростком, пожимаю плечами, в этом возрасте всем кажется, что они все знают и понимают, а потом люди просто вырастают. Тем не менее, твое сложно позволило Луви призвать тебя на голом желании до того, как она познакомится с другим тобой. Полагаю, не вмешайся я в ритуал Рин, ты бы мог оказаться и ее слугой. Возможно, но это не то, о чем я хотел поговорить с тобой. Серые глаза Арчера на секунду закрылись, но в следующую он уже собрался с мыслями. Пойдем на крышу, не стоит будить всех голосами из коридора, предложил мужчина и перешел в духовную форму. Играться с нематериальностью мы могли оба, так что вскоре мы уже сидели под светом звезд. И что же это? Нарушаю тишину, предлагая озвучить мучающую его тему. Эмиашира и его обучение, эхом откликнулся Арчер, я на распутье. Хаэм, приподнимаю вопросительно бровь. Теперь у него достаточно сил, чтобы использовать мои способности и, вполне возможно, что и край клинков будет ему подвластен. И ты хочешь передать ему эти знания? Я не спрашивал, а констатировал факт. Поскольку что бы ты ни говорил ранее или какие бы то ни было причины не вели тебя, ты это, в некотором роде, он, а значит, ни помочь не можешь.